Book 2 69 Нуждаться, хотеть. Яхтаж, юрид. Мне нужна кровать. Ахтаж ли сарир. Я хочу спать. Урид ан анам. Здесь есть кровать? Хал южад хуна сарир? Мне нужна лампа. Ахтаж иля мусбах. Я хочу читать. Урид ан акра. Здесь есть лампа? Хал южад хуна мусбах? Мне нужен телефон. Ахтаж иля телефон. Я хочу позвонить. Урид ан аттасил бил телефон. Здесь есть телефон? Хал южад хуна телефон? Мне нужна камера. Ахтаж ли камера. Я хочу фотографировать. Урид ан усаввир. Здесь есть камера? Хал туджад хуна камера? Мне нужен компьютер. Ахтаж ли компьютер? Я хочу отправить электронное сообщение, имейл. Урид ан арсил имейл. Здесь есть компьютер? Хал южад хуна компьютер? Мне нужна шариковая ручка. Ахтаж ли калам хибр жаф? Я хочу кое-что написать. Урид ан актуб шейан. Здесь есть лист бумаги и шариковая ручка. Хал южад хуна варака ва калам хибр жаф?